490. Что делать? Ответ от матери Агни-йоги. Кто сам без греха, первый брось в нее камень. Не может руководитель бросаться камнями, или он перестает быть таковым. Таким камнем легко и убить, потому не осуждение нужно, но помощь. Прежде всего надо понять и осознать происшедшее. Затем крепко защититься от темных, теперь уже без щелей и трещин, и все силы напрячь, чтобы усмотреть, как и из-за чьих спин начнут подползать в новых попытках. Жалость к темным и подосланным ими есть удар по щиту иерархии. Если это жалость им, темным орудием служит для очередного обмана. Свои личные переживания отложить на будущее время. Действовать в полном духовном единении с нами. Ни одного действия не предпринимать одному, ибо сильны их построения на плане астральном. Мы их победим, но дайте всю силу напряжения огненного. Как скала стойте, и меч, и копье, и стрелы пусть будут наготове и ночью, и днем.